окружающий мир и видят все в сочных цветах, четко, ясно. Я радуюсь этой жизни. Я с каждым днем узнаю все новое и новое. Я люблю учиться. Я радуюсь новым знаниям. Мне хорошо. И я стремлюсь передать мои знания тем, кто рядом со мной. У меня высочайшая работоспособность и отличное настроение. И так будет долго-долго. И так будет всегда. А теперь, соратники, руки в замок, глубокий вдох, потянуться с напряжением и сбросить напряжение на выдохе. Очень симпатичное упражнение мы вам хотим предложить. Поработаем с тремя ощущениями. Попробуем ощутить в области затылка теплый энергетический шарик. Почувствовали? Мысленно направляем его в наши глазочки, отчего они разогреваются. Тепло в них разливается, словно мы подвинулись к большому костру. Ну, все-все, что тут объяснять далее, коль скоро вашим глазкам стало очень тепло. Если мы добились этого, то сосуды кровеносные, что в наших глазах имеются, расширились, быстрее пошла кровь. А кровушка-то наша все заторы способна порушить. Открой только ей дорогу, так ведь? Добьемся следующего ощущения. Мысленно перекатим наш шарик в область затылка и очистим его от накопившихся в нем шлаков. И снова направим его в область глаз. И снова потеплело в наших глазах. И снова шарик в области затылка. Потом гоним, направляем его в глазки. Разогреваем и снова отправляем в область затылка. Хорошо. Новое задание. Сделаем шарик прохладным, мысленно. Здесь мы должны получить обратный эффект. Как вы догадываетесь, сузятся наши сосуды, и получается у нас массаж, расширение, сужение, очищение. Посылаем наш холодный шарик, каким мы его теперь напредставляли, наощущали, в область затылка. Представим даже, что у нас теперь там не прохладный шарик, а просто-таки снежный холодный ком. Теперь мы этот снежок мысленно перекатим глазкам своим. Им, вашим глазкам, от этого холодного энергетического шара стало холодно, зябко. А между тем он чистит, избавляет от шлаков ваши глаза. Снова мы его откатываем к затылку. Сбрасываем шлаки, и опять катится в глазки наш холодный-холодный энергетический колобок.